пистолетики, пистолетики. Здравствуйте, меня зовут Юсеров Никита Андреевич. Звонок вам поступает с Промсвязьбанка. Наш с вами разговор записывается. Как? Писарев? Слышите? Писарев? Алле. Вы его слышите или нет? Погоди, представься еще раз, Писарев. Я уже представился. Записывайтесь. Да, сейчас буду записывать, представляйтесь. Юферов Никита Андреевич. Ой, мне больше Писарев нравится. Именно поэтому, да, давайте сейчас решим данный вопрос. Тогда погоди. Я не так представился. Или вы прочитать не можете, что вы написали? Писарев, подожди, блядь, мозги не включай свои. Типа, ты такой, блядь, синдром отличницы включился. Завали ебало и слушай меня внимательно. Писарев. Че ты как-то в параллель говоришь? Это уже не конструктивно, Писарев. Вы в этом уверены? Да. Очень зря. Когда приобщаетесь с Николаевной, может, она вам что-то более полезное скажет. По наличию у нее подвижности. Ты меня отвлекаешь, я пью вкуснейшее пиво, а ты меня, короче, отвлекаешь. Ты что, Писарев, что тебе, блядь, дома не сидит? Звонишь, хуйней занимаешься, вот людям мозги ебешь, к примеру. Вот ты мне сейчас мозги ебешь, Писарев. Отвечайте на него. Да мне поебать на твои вопросы. Ты никто, чтобы я отвечал на твои вопросы, Писарев. Решим данный вопрос. С ее просроченной дурностью. А почему она никакого имущества сейчас не продает, чтобы расплатиться с этой проблемой? Хуй вам на лоб, блядь, имущество продавать. Че, ебанулся, что ли? Вы тогда давайте что-либо ломбард, сервис там какой-либо продавайте. Хуй сосни, понял, блядь. Хуй сосни, блядь. Хуй сосни, дурак. Погромче скажите, я вас очень плохо слышу. Пошел нахуй, Писарев, клади трубку. Я вас очень плохо слышу, повторите, вам это интересно или нет, это отмена штрафов, услуга? Пошел нахуй. Не расслышал, нет? Да нет, я расслышал. Угу. А скажите за ее адрес фактического места проживания. Пошел нахуй, послышал. Ой, простите, пожалуйста. Да, наш номер 3333. Да ты уже говорил, Писарев, ты че, блядь? Сумма перед оплатой. Только если вы будете платить. Блядь, телефон, пожалуйста, актуальный. Пошел нахуй.